По случаю 7-го съезда Трудовой партии Кореи и 84-летия со дня основания Героической Корейской народной армии, недавно болгарский кружок по изучению кимирсинизма, кимчинеризма и перуанское общество по изучению революционной деятельности Ким Чин Сук организовали торжественное собрание, германский антиимпериалистический форум, семинар «Рабочая партия Венгрии и общество славянско-корейской дружбы», публичную лекцию. При этом Рабочая партия Венгрии и Общество славянско-корейской дружбы выставили на своих сайтах статью в честь 7-го съезда Трудовой партии Кореи.